Глава 20. Доминго. Кабриолет мчал в столицу, послушно подчиняясь хозяину, но генерал все равно стискивал его руль слишком сильно. Все от того, что его эмоции были далеки от ожидаемого удовлетворения. Гааль не испытала особого восторга от достижений Доминги. Теперь он и сам не слишком им радовался. Уговорить Барта на отсрочку было непросто, и пришлось задерживаться во дворце на ночь, чтобы принять участие в королевском мужском вечере. Это Бартоломью так пафосно свое мероприятие величал, а на самом деле то была обычная дружеская попойка. К счастью, на этот раз в совсем узком кругу. К ним присоединились только адмирал Лейт Дарио и главный лекарь мэтр Стьяго Умбера. Оба приятели из Академии. Своих близких Барт старался держать всегда рядом, на значимых должностях. Но мэтр и адмирал являлись и его, Доминги, друзьями. Они тоже не лебезили перед королем, поэтому, объединившись втроем, смогли убедить Барта перенести заседание совета. «Доминго прав», — сказал Стьяго, разливая свою коронную целебную настойку по рюмкам, когда генерал рассказал, по какому поводу явился во дворец. «Нельзя наплевательски относиться к потенциальным сильным магам. Сам знаешь, есть тревожные звоночки о вырождении силы». Король тяжело вздохнул и опрокинул рюмку. Он знал. «Донато и Нига не заинтересован в сильном племяннике», — подхватил адмирал. «Его сразу убирай из опекунов. И вообще, почему Леоноры выдают вдову замуж? За кого? Ты имя знаешь?» «Какой-то мохито из их же рода. Кажется, кузен». Уже зная, что на это скажет главный лекарь, проворчал король. Доминге это имя ни о чем не говорило, да и его друзьям тоже. Слишком уж давно род Леонор ушел в тень из-за того, что в нем перестали рождаться пряхи. Но Стьяге хватило и этой информации, чтобы возмутиться. «Ни в коем случае нельзя этого делать», — заявил лекарь. «Да почему? Абигаль — порченный товар. Кому она нужна?» — попытался оправдаться Барт. Доминго закинул в рот вяленое мясо, чтобы работать челюстями, а не пугающе их сжимать. «Порченный товар? Знали бы они, какая Гааль! Если она родила двоих способных детей, значит, может и других родить. Надо ей просто подобрать подходящего по дару мужа и свежей крови. Я могу произвести расчеты. Сними опалу, отдай деньги и выдай вдову замуж, сам с максимальной для Велиссии выгодой», — заявил Стьяго, поднимая наполненную рюмку и предлагая за это выпить. Барт плеснул себе настойки и присоединился к мэтру. Пить за замужество Гааль Доминге не хотелось. Вот если бы жениться на ней приказали ему, тогда бы он надрался до беспамятства от радости. Но этого не будет никогда. Слишком умный дружище мэтр Стьяго Умбера уже просчитал для него аж 9 невест на выбор. Все с безупречной родословной, невинной и с подходящей искрой. В тот раз, когда была пирушка по поводу составления этого списка, король сильно сетовал, что Доминго не может жениться на всех 9 сразу, и порывался подписать указ, обязующий сильных магов становиться многоженцами. Тогда они помечтали и посмеялись от души. А вот сейчас Доминге было не до смеха, но выпить пришлось. Однако все это возымело влияние на короля, и он отложил заседание, поручив мэтру составить списки подходящих для Абигаль и Нига женихов. Конечно же, генерал сегодня не рассказал об этом Гааль, ведь если она станет за это время сильной пряхой и покажет свое мастерство, Барт не посмеет притеснять национальное достояние. И вроде бы все складывалось неплохо, и надежды на успех имелись основательные, особенно после того, как Доминго посмотрел альбом с идеями Гааль. Вот только генерал отчетливо ощущал, что его это все не удовлетворяет. Он всем сердцем желал попаданки успеха и счастья, но только рядом с ним, Домингой. Неудовлетворение и досаду хотелось куда-то выплеснуть, поэтому первым делом генерал направился в адмиралтейство к Лейту Дарио. Именно из необычных и грозных стражей его частного охранного агентства Доминго планировал нанять защитников для дома Гааль. Ну и сам он сможет спустить пар в спарринге с первоклассным боевым магом Лейтом, чисто по-дружески. Однако все получилось даже лучше. Здание Адмиралтейства располагалось на площади Совета, рядом со зданием, в котором базировалась опека. И именно из него выходили 3 хмурых мужчин. Один из них — Донато и Нига, а 2 других генерал не знал, но тот, что пониже, был чем-то неуловимо похож на Абигаль, да и вообще всех Леоноров, успевших отметиться достижениями в истории. Их портреты украшали галерею достижений. Значит, это Антонио. А рыжий здоровяк, что идет рядом, пресловутый кузен Мохито. Видимо, им сообщили о переносе заседания, и они приезжали выяснять причину. Доминго выпрыгнул из магического перевозчика и твердым шагом направился им наперерез. Конечно же, он не собирался устраивать драку или затевать ссору. Доминго решил, что просто еще раз обозначит в разговоре с ними свой личный интерес и посоветует уйти с его пути по-хорошему. Ну, а там как получится. Возможно, удастся кого-нибудь отправить в лазарет.